первом варианте он читал: «Знаю, томясь смертельной тоскою, ты повторяла: вернись, вернись, я же с напудренную косою шел представляться императрикс». Вместо «Как ты стонала в своей светлице». Машенька в то первое утро называлась Катенькой. Катенька превратилась в Машеньку только через несколько дней в честь капитанской дочки из любви к Пушкину. Сам Гумилев очень ценил трамвай. «Не только поднялся вверх по лестнице, — говорил он, — но даже сразу через 7 ступенек перемахнул». «Почему 7?» — удивлялась я. «Ну, вам-то следует знать, почему. Ведь и у вас в толченом стекле 7 гробов, 7 ворон, 7 раз прокаркал вороний поп, 7 число магическое, и мой трамвай — магическое стихотворение». Он улыбался, и я не знала, шутит ли он или говорит серьезно. У цыган было написано им дней через 10. «Я все еще нахожусь под влиянием заблудившегося трамвая, — говорил он, — цыгане одной семьи с ним. Но они, я сам знаю, гораздо слабее. Надеюсь все же, что мне удастся перемахнуть еще через 7 ступенек. Конечно, не сегодня и не завтра, а через полгода или год, ведь великое рождается нечасто». Через полгода. О причине гибели Гумилева существует много догадок, но в сущности мало что известно достоверно. Документальную версию этих событий можно прочитать у Терехова, возвращаясь к делу Гумилева. «Новый мир», 1987 год, номер 12. Вот что знаю об этом я. В конце апреля я сидела в кабинете Гумилева перед его письменным столом, а он, удобно расположившись на зеленом клеенчатом диване, водворенном по случаю окончания зимы из прихожей обратно в кабинет, читал мне переплетенные в красный софьян максимы Вовенарго. Насколько они глубже и умнее, чем максимы Ларош-Фуко. Это настоящая школа оптимизма, настоящая философия счастья. Они помогают жить, — убежденно говорил он. «А вот подите о маркизе Вовенарге. У нас мало кто даже слышал, зато Ларош-Фуко все знают наизусть. Слушайте и постарайтесь запомнить. Жизнь без страстей — это смерть». Да чего верно. Я, как я это часто делала, слушая то, что меня не особенно интересовало, слегка вдвигала и выдвигала ящик его письменного стола. Я совершенно не умела сидеть спокойно и слушать, сложа руки. Не рассчитав движение, я вдруг совсем выдвинула ящик и громко ахнула. Он был туго набит пачками кредиток. «Николай Степанович, какой вы богатый! Откуда у вас столько денег?» — крикнула я, перебивая чтение. Гумилев вскочил с дивана, шагнул ко мне и с треском задвинул ящик, чуть не прищемив мне пальцы. Он стоял передо мной бледный, сжав челюсти, с таким странным выражением лица, что я растерялась. «Боже, что я наделала?» «Простите», — забормотала я, — «я нечаянно, я не хотела, не сердитесь». Он как будто не слышал меня, а я все продолжала растерянно извиняться. «Перестаньте». Он положил мне руку на плечо. «Вы ни в чем не виноваты. Виноват я, что не запер ящик на ключ. Ведь мне известна ваша манера вечно все трогать». Он помолчал немного и продолжал, уже овладев собой. «Конечно, неприятно, но ничего непоправимого не произошло. Я в вас уверен. Я вам вполне доверяю. Так вот». И он, взяв с меня клятву молчать, рассказал мне, что участвует в заговоре. Это не его деньги, а деньги для спасения России. он стоит во главе ячейки и раздает их членам своей ячейки.